Кажется, Бог когда берет, куда Он ведет? Во свет, правда? Мы так и понимаем. Мы так и понимаем. Но там написано, повел не во свет, а во тьму. Он проходил каменем мне дороги, там много что написано. Говорит, камнями побил мне зубы, послал, говорит, в мои почки стрелы из колчана своего. Когда я вопиял, он задерживал молитву мою и так далее. И привел меня в ничто. Первое, что Бог делает, чтобы поставить человека на должный уровень, на фундамент, Он должен его привести в ничто. Иначе он не будет послушен Богу. Это будет своевольный человек. Это будет гордый человек. И чтобы привести нас в ничто, очень часто Бог в нашей жизни нам предъявляет испытания, искушения различного рода. Вы сами найдете это место, прочитаете. Что надо перенести, чтобы в ничто превратиться? Оказывается, чтобы нам доказать, что мы ничто. Я еще раз повторю, что брат Вашкевич часто говорил. Говорит, молится, что я прах и пепел. Говорит, попробуй этот прах и пепел тронь. Засыплют глаза, и будешь выковыривать неизвестно сколько. Этот прах и пепел. С одной стороны, мы говорим так, но такими не являемся. Вот в чем проблема вся. Потому что если бы понимали, что мы прах и пепел, нас никто никогда не обидел бы. Но как можно прах и пепел обидеть? Они под ногами, по них топчутся, ходят. Они же для этого есть. Поэтому вот отсюда проблемы идут. Почти все проблемы отсюда. Все эти разборки, все эти склоки, все эти скандалы, они же оттуда приходят. Один хочет унизить другого, два унизить третьего, и так далее, и так далее. То есть не умерли для себя. Я говорю, в общем, и себе говорю, но на тот факт, который мы... Но вы сами переживаете это. Мертвые не обижаются, правда? Мертвые не скандалят. Мертвые, ну что мертвые? Мертвые ничего не делают. Потому что они мертвые. Но все дело в том, что мертвые умер уже ничего, а нам-то надо самим стать мертвыми. То вы отложите все. Помните? Страсть, злую похоть, любостяжание, которое сидело в служении и так далее. Это вы сделаете себя мертвыми. Вот вся беда в том, что делать себя надо мертвым. Вот было бы действительно мертвым. То... Вы знаете, что все Писание написано верующим? То вы отложите все. Кто крал, кради. Кому-то написано миру, а у них другой закон. Не обманешь, не проживешь. Это не им написано, а нам написано. И все, что мы читаем, оно написано нам. Может быть, мы не читали, может быть, забыли, может быть, еще что-то. Но Священное Писание говорит нам. Почему? Потому что мертвым не станет так сразу. Надо самого себя сделать таким. Понять, то вы умертвите. Знаете, нам очень хорошо говорят, иди умертви в том брате. Вот я с удовольствием. А в самом себе умертви? Ну, это не очень. Вот умертви в другом. Ну, наверное, с удовольствием поубивали бы все. Но я довольно условно говорю. Вы умертвите сами в себе. Это ваша проблема. Если я обижаюсь, это не ваша проблема, а моя. Если вы обижаетесь, то это не моя проблема, а ваша. Вот как у нас часто бывает неправильное мышление. Много виноватых у нас есть, правда? Очень много. Ну а вина-то наша. Ведь в конце концов мы за себя отвечаем, а не за других. Поэтому это очень важно на сегодняшний день. И так поверить, чтобы было по милости. И покуда мы не поймем вот этих истин, и что мы получаем по милости, не по заслугам, но где-то часто вот там подспудно внутри, что все-таки кто-то бурчит и подсказывает, это ты заработал. Если даже и заработал, то по милости тоже. Нельзя заработать так просто. Как я могу что-нибудь заработать у Бога, если бы Он не сказал мне, иди сделай то и то? Ну как можно заработать? Ну у хозяина это можно, а у него как можно заработать? Если он не предложит, не скажет, иди поработай у меня. Если он не призовет, то я буду делать, скажет, я себя не просил делать. Мне то не надо, что ты делаешь. Поэтому как ни подойди, с какой стороны посмотри на проблему вот эту, которая существует в человечестве, мы получаем от Господа все по милости. А нам это трудно, потому что мы не хотим быть грешниками и виноватыми. Вам легко быть виноватыми, когда вас обвиняют? Нет. Что все-таки это грех. Если говорить библейским словом, это грех. И очень трудно признать себя виноватым. Хотя я вижу другую сторону. И есть люди, которые все хотят брать на себя. Говорят, ну если надо, то я и тут виноват. Не, в роба жди. Это другая крайность. Это другая крайность. Если я буду обвинять вас в чем-то, а вы скажете, я виноват. То, что вы скажете, брат Николай, ну давай мы как-то решим вот этот вопрос. Если уж тебе так хочется, чтоб я был виноват. Но я не виноват. Но пусть я буду, ну давай не будем с тобой ссориться. Ну зачем мне брать то, в чем я не виноват? Зачем вам брать то, в чем вы не виноваты? Я помню однажды такой случай. Я его пережил в своей жизни. Когда я стал молиться, был один такой вопрос, когда я несколько раз, с одной стороны, вроде бы знал, что я не виноват, а с другой стороны, вот не то, что надо, и все. Говорю, Господи, ну прости меня за это. Бог, наверное, раз за три, чтобы он говорит, не прощи прощения за то, в чем ты не виноват. Четко, конкретно и ясно. Не прощи прощения за то, в чем ты не виноват. Ведь это тоже ложь. Вот такая изощренная ложь, очень аккуратная. Правда, дьявол мастер лжи, да? Кажется, ну признай вину, и восстановится отношение. Ну когда ее нету, как ее признавать буду? Признал вину. Я правильно сделал или нет? Когда ее нету? Ну что вопрос ставить? И вопрос не должен стоять. А поэтому я очень хочу о том говорить опять, подводить фундамент и базу, что мы спасены по милости. И это очень разумно. С той точки зрения, что люди, которые обладают какими-то достоинствами, очень часто они бывают гордые в этом. И надо, чтобы что-то было. Но когда он на голову выше, нет-нет, и что-то врывается вовнутрь. Что ты не такой, ты особенный человек или еще что-то. Поэтому Бог сделал так, учитывая прошлое, что дьявол возгордился, хотя ему тоже гордиться нечего было. Бог его таким сотворил. К нему тоже надо было отнести, что ты имеешь, чего бы не получил. Но он в то время не думал об этом. Поглядел на себя, красивый, сильный, полнота мудрости на его уровне, венец красоты в Едеме. И решил, что, а почему мне не счастье в сонме богов рядом с ним? Господь сказал, ты согрешил, ты оставил свое место. Ты забыл, кто тебя сотворил. Я так просто таким простым языком говорю вот это. Конечно, там, наверное, более глубокая истина в этом вопросе скрывается. Ну, хотя бы так вот примитивно. Потому Бог делает все, что было по милости. Потому не удивляйтесь, что Бог так сильно жмет и давит иногда. И покуда не сломает, не будет движения вперед. И ничего не поменяется в жизни. Это гарантия. А если поменяется, то очень плохо. Если вы остались со своим грехом, вы его как бы отстояли, и Бог оставил, это самое худшее, что только может быть. Оставленный, перестал работать. Отверженное серебро. Поэтому я не хотел бы, чтобы кто-то вот в этом отношении имел неправильное мнение, что вот я делаю, а Бог не реагирует на это. Знаете что? Это очень опасное состояние. И рассуждая трезвым разумом, лучше тому человеку, которого Бог бьет за преступление. Значит, поступает как с сынами. Правда, есть сын, который в доме живет, его не бьет никто. А есть непокорный, который, ну, все-таки это сын. А Библия прямо говорит, если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети. А это уже, знаете что? Когда Бог и бьет, то, как говорят, не дай Бог, когда бьет Бог. Но все-таки это значит, что он имеет дело, делает что-то. Делает что-то. А когда уже жизнь идет, так сказать, на широкую ногу, в смысле греха я имею в виду, и почему-то Бог не реагирует, знаете что? Плохое положение. И не надо убеждать других, что это нормально, что Бог поменял свое мнение. Тут что-то другое есть. Не очень важное. И так по вере, что было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомкам Авраама. Здесь другая сторона. Бог хотел оправдать и язычников. И если евреи имели закон какой-то, закон Моисеев, то язычники ничего не имели. И если было по закону, то нельзя было и до их доступа иметь. Поэтому Бог оправдал через веру тех, которые имели закон, потому что они его никогда не исполнили ни разу как следует. А язычников, которые вообще не имели никакого закона, но по вере, за то, что Христос умер за их грехи, на основании учения Христова он дал спасение и тем, и другим. И потом вера оказалась тем правильным путем, единственным, и для евреев, и для язычников. Не надо было искать одним одно, а другим другое. Одним был дан закон, на него не выполнили, не выполняли, но другие не имели его, как они могли выполнять. Поэтому вера уравняла всех. Вера уравняла всех. Как написано, чтобы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомка Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которым он поверил, животворящим мертвых, и называющим несуществующее, как существующее. Вот это вот одна из истин Божьих. Называющее несуществующее, как существующее. Что есть несуществующее? Это то, что невидимо в физическом мире. Но если Бог сказал, то это то же самое, что есть уже. Если Бог сказал, что что-то будет, пусть даже сегодня ничего не видно, оно обязательно будет. Потому что Его слово нигде и никогда не могло быть нарушено. Когда-то было время, когда ничего не существовало. Иов говорит, нет и вселенной большой, ни ангелов, даже начальных пылинок вселенной нет. Были только планы Божии. Но если были планы, то все пришло в исполнение. И ничто не может помешать исполнению этих планов. Поэтому но это дело веры Бога, это дело Его могущества, что Ему никто не может противиться. И все, что Он спланировал, как Бог всемогущим все может сделать. Само слово «всемогущее» – это «все могущее». «Все могущее». Единственное, что Бог не делает, это глупость не делает и греха не делает. Это не в Его натуре. Потому что грех – это смерть, это разрушение. А Бог есть созидающий Бог. Все остальное. У Него нет никаких проблем. Вы помните, мы читаем Писание. Надо, чтобы тень пошла на 10 ступеней назад. Она пошла назад. Помните вот это место Писания? Надо, чтобы Черное море расступилось, и вода стояла стеною. Где увидели, чтобы вода стояла стеною? Но она стояла стеною по обе стороны. И они шли посредине. Он все может. У нас дерево растет сколько? Очень долго. А жест Аарона растет за одну ночь. И пустил почки, цветы, почки и плоды. Принес. Ускорил процесс это. Эта мертвая палка она стала живой и плоды дала. Поэтому все могущий. Мы часто говорим всемогущий, но мы не акцентируем внимание, что оно значит. Все могущий делать. Поэтому нет никаких вопросов. Помните, там ионы, там где-то за несколько часов выросло растение, а потом человек подсохло. Все просто делается у него. Потому что он есть начальник жизни и стоит в начале всего творения. А эти чудеса бывают с нами только по вере. А вера зиждется на Слове Божьем, на обетовании Божьем. Еще раз подчеркну. Потому что дальше он сверх надежды поверил с надеждой. Знаете, почему у него эта вера была? Потому что ему Бог лично говорил. И он верил. Хотя, говорит, утроба Сарна в умертвении, и сам столетний, но Бог сказал. Когда приносил своего сына в жертву, Бог его так испытывал. Помните, Павел выясняет, почему? Он говорит, думал, что Бог из мертвых, еще он воскресит. А Богу вообще, просто нужно было испытать его, он никогда не хотел этого сына забирать у него. И когда уже Авраам решился, он сказал, стой, Авраам, я теперь вижу, что ты боишься Бога, не надо мне этого делать. Не надо мне этого делать, это мне не надо. И его вера основывалась на том, что Бог говорил ему. Почему у нас сегодня такой веры часто не бывает? Потому что это бывает часто не вера, это бывает наше желание, которым мы выдаем за веру. Вера основывается на Слове Божьем. Вот Слово Божие, это Слово веры, да? И вот то, что я читаю сегодня, это есть Слово веры. Я их могу послушать и не принять на веру. Проверить, как проверить? Не пошлешь космические корабли, есть там престол Божий, нет. Они же не долетают туда, то невозможно. И написано, Бог обитает в неприступном свете. Что такое неприступный свет? Это уничтожающий свет. Ему приходится верить. Этого не проверишь. Уже впоследствии по вере мы получаем и таким образом проверяем. Но все-таки впереди идет вера. Сказали, поверили. А когда мы уже получаем от Господа, то уже приходит и знание, что Бог есть. И я сегодня говорю, что я давно не верю, что Бог есть. Я знаю, что Он есть. Потому что и вы знаете, что Он есть. Может, кто-то и верит, а кто-то знает, что Он есть на сегодняшний день. Вы разницу видите? веру и знаю. И думаю, почтившие вы знаете, что он есть, а не верите. Но впереди шла вера всегда. Впереди шла вера. Однажды вы должны были принять на веру, что он есть. А после узнали, что он есть. Вера всегда идет впереди. И когда я говорю о вере, я должен коснуться практической жизни. Очень часто мы верим и не получаем. Потому что это не является верой, а собственным желанием. Мы берем часто общее слово Божье. Вот тут так написано. И ставим палец, так написано, правда написано. Если бы это было так, то мы бы никогда не умирали бы. Прошло время умирать. Мы схватились за веру, что я не должен болеть, я не должен болеть, я не должен болеть. И раз, и опять живу. Потом пришло время умирать, чуть-чуть через 50 лет. И опять палец поставил. Верующий не может болеть, верующий имеет жизнь вечную, и опять живу. Это же не бывает. Когда мне еще надо жить, то это мое. А когда мне надо умирать, Господи, не молись, даже твое время пришло. Если я даже стану молиться, ничего не получится. Потому что это будет не вера, это будет мое собственное желание. Поэтому обетование Божие – это обетование Божие, да. Они должны подтверждаться Духом Святым, что это твое на сегодняшний день. Вы помните, наверное, не знаю, читали вы, не читали, но у меня осталось в памяти одно свидетельство. Это книга, не помню чья, «Пробуждение в Индонезии». Очень хорошая книга. Это где-то было до 60-го года, я точно уже не помню. Очень сильное было пробуждение. И когда, то такая страна, где, наверное, добрую половину года идут дожди сильные. И там, когда у нас зима, или время зимы, то там очень сильные ливни идут. И разливается настолько, что, значит, отрезают все дороги для общения. И надо было идти, значит, где-то через реку переходить. Там очень было много свидетельств. Я уже их всех не помню. Запомню только одно. Когда Бог сказал, что смело, идите через эту реку бурную. Несколько человек встали, пошли и перешли. Некоторые остановились там. Их не хватило веры идти. И после, когда они решили идти и вступили в воду, они тут же стали тонуть. Потому что они не использовали момент, когда надо было, их веры не было. А на этот момент уже и Бог не говорил. Почему эти люди шли через реку? Потому что Бог сказал, иди. И они поверили и пошли. Где-то есть свидетельство корейского пастора Юн Хи Чо, тоже о том, чтобы реку переходить. Тоже прочитали молодые верующие, и как и наши часто, схватили, нахватали вершку и решили, что все уже известно, все знакомо. И ступили в реку, что Павел, потому что Павел ходил. И, наверное, через 3 дня нашли мертвыми где-то очень далеко. Почему? Ведь в Библии написано, что Христос шел по воде, и Петр шел когда-то, несколько там шагов сделал. Значит, и нам можно ходить. Попробуйте. А вот еще Бог сказал бы идти, и Бог сказал, а не сам придумал. Пошел бы, я нисколько не сомневаюсь. Потому что Бог отвечает за свое слово. Он отвечает за свои действия. Так и у многих вопросов. Умирает один брат. Хороший брат был, знаете, хорошими братьями ценят, молятся. Но и Бог сказал ему, что все. Однажды, я помню, был там, молились. И сейчас стали, жена его, с которой было видение, стали молиться. Говорит, я видела, говорит, что пришел Христос и окропил тебя. Знаете, помните, Христа тоже приготовили к погребению. А говорят, ты умрешь скоро уже. приезжают на следующий день братья, молятся. Брат Володя, ты будешь жить во имя Иисуса, будь здоровый. Все, ты будешь жить. Они пошли, он заплакал, говорит, братья, о чем меня обманываете? Когда я знаю, это план Божий уже. Потому что никакой веры не было. Потому что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому так часто и получается. Вы помните, я вам рассказывал, там под Слуцком кто-то молился за мертвого. Собрались люди, а он молится во имя Иисуса, вставай. Потом люди сходятся, поглядел беда, да говорит, ну как хочешь, если повелевал свать не хочешь, лежи до первого воскрешения. То хорошо, что еще нашелся, как выйти из положения. А так это уж позор. Почему? Не вас, потому что планов Божьих не было. Не было никакой веры, не было. Просто было желание, не знаю, откуда оно пришло, что он хотел. Ну, не знаю, что он хотел. Может, хотел прославиться, может, хотел, чтобы люди чудо... Я не знаю, что он хотел. Но кончилось тем, что как хочешь, лежи. Я вот тебе повелевал вставать, не хочешь, спи до первого воскресенья. Вот такая вера бывает. Это не вера. Вера основывается на Слове Божьем. А почему нет? Ведь в Библии написано, воскрешал Христос, правда? И Петр воскрешал. И Павел этого юношу воскресил, душа его в нем. Хотя тут уже даже не воскресил, он говорит, душа его не оставил. Он еще без сознания, наверное, был. Уже, наверное, тут не совсем правильно будет. Так почему мне этого не делать? Потому что написано, и это есть. И сегодня есть такие свидетельства, но это делается по вере. А вера основывается на Слове Божьем, на свидетельстве Духа Святого. И я никогда не буду командовать Богом, кто бы я ни был. Он никогда не будет у меня и у вас на побегушках. Я, наверное, вам тоже рассказывал. Наверное, это надо, потому что я помню, когда я этот случай рассказывал не один раз. Когда сестра где-то издалека позвонила, 3 часа ночи, что сын говорит, буквально беснуется. Помолись. А я уже у него был однажды, мы с ним беседовали. Я его как мог успокоил. Некоторое время, но он не буянил, ничего. На почве опять стал это делать. И я где-то ночью, я даже не стал подниматься. Вот так еще на Бараново я жил там, когда я только с Москвы переехал. Стал молиться. Господь говорит, он хочет, чтобы я был его рабом. И чтобы я исполнял его желание, что он хочет. Его приказание. Скажи ему, такого никогда не было и не будет. Как это сегодня выражается? Мы не очень-то спрашиваем сегодня, Господи, а как твои планы? А говорим так, верь и требуй, ты имеешь на это право. Скажите, я и вы, у того, которого даже не знаем, с кем сравнить, мы имеем право требовать у него что-то. Но как у него потребуешь? Его только можно просить. Несмотря на то, что он отец, а мы дочери и сыновья. Вы когда-нибудь видели, чтобы где-нибудь у Библии приходил сын к цару и командовал, отец, ну-ка, давай делай то и то. Обычно просили. Но никогда не командовали. А сегодня почему-то, вот люди решили, что они уже могут командовать. Давай, проси, требуй, и не может быть, что Бог не ответил. И слава Богу, что Бог не ответил на многие вопросы. Иначе мы наделали бы очень много проблем своими требованиями. Поэтому вера, но это доверие сказанному Слову Божию, а не требование «скажу и потребую». Как ты, брат, прочествуешь? А я говорю, что мне приходит в голову, то и говорю. И я верю, что сбудется. Ну, наверное, надо помолчать с таким прочеством. Когда что приходит в голову, скажу и верю. Мало ли что в голову может прийти. Здесь главное, чтобы от Господа пришло, а не что в голову пришло. Я говорю, никто никогда так не пророчествовал. Поэтому вера А вера основывается не на наших желаниях, а на воле Божией. У Бога есть конкретные планы в отношении каждого из нас. Мы пришли на землю по плану, даже если мы незаконно рождены, даже если неизвестно, что было, то Богом все это было предусмотрено. И ничего нет, чтобы было без контроля, несмотря на то, что в это сегодня трудно верить, какое делается беззаконие и так далее, и так далее, и так далее. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Сверх надежды поверил с надеждой.